Глава 35. Самотерапия. Когда на свет появляется такой человек, как я, от судьбы остается желать только одного. Чтобы на протяжении всей своей жизни он мог как можно дольше оставаться самим собой и жить ради своих высоких дарований. Артур Шопенгауэр. Манускрипт Remains. Автобиографическая повесть о самом себе – это прежде всего блестящее руководство по самотерапии, свод непреложных правил, приемов и средств, благодаря которым Шопенгауэр сумел выжить и сохранить присутствие духа. Правда, некоторые средства, вроде изобретенного для борьбы с тревогой, регулярно поднимавшейся в 3 часа ночи и утихавшей с первыми проблесками зари, оказались довольно слабыми и неэффективными. Зато прочие стали настоящим оплотом психологической поддержки. Однако самым эффективным средством оказалась непреклонная вера Шопенгауэра в собственный гений. Уже в юности я замечал в себе, что в то время как другие стремились к внешним приобретениям, меня это оставляло совершенно равнодушным. Внутри себя я чувствовал сокровище, несравненно более ценное, чем любое внешнее приобретение. Я чувствовал, что моя главная задача – беречь и умножать мое сокровище, первостепенными условиями чего были интеллектуальное развитие и абсолютная независимость. Вопреки своей природе и принятым человеческим правилам, я должен был отказаться тратить силы на собственное обогащение с единственной целью – употребить их на службу человечеству. «Мой ум принадлежал не мне, но миру». Шопенгауэр. О самом себе. «Бремя гениальности, — будет признаваться он, — доставляло ему еще больше хлопот и беспокойства, чем бремя генетической наследственности. Известно, что тот, в ком живет гений, острее испытывает страдания и тревогу. Шопенгауэр даже станет утверждать, что существует прямая связь между беспокойством и уровнем умственного развития. «Гений, — скажет он, — не только осознает свой долг перед человечеством, но и, признавая свою высокую миссию, добровольно отказывается от многих земных удовольствий, доступных простым смертным — семьи, друзей, дома, богатства. Снова и снова он станет успокаивать себя верой в свою избранность, повторяя как заклинание: «Моя жизнь — это жизнь подвижника», и ее нельзя оценивать по меркам обывателей, лавочников и прочих смертных. Следовательно, я не должен сокрушаться над тем, что я обделен обычными радостями простого человека. Следовательно, меня не должна удивлять общая неуклюжесть моей жизни и отсутствие в ней всякого плана. Вера в собственный гений наделит его непоколебимой уверенностью в высоком предназначении своей судьбы. До конца дней он будет считать себя миссионером, призванным нести сияющую истину заблудшему человечеству. Одиночество станет главным испытанием его жизни. Оно будет преследовать его по пятам, и с годами он приобретет огромный опыт в возведении оборонительных укреплений против него. Одним из самых спасительных способов станет убежденность в том, что он сам является хозяином своей судьбы. Это он избрал одиночество, а не одиночество его. Он признается, что, будучи молодым человеком, одно время имел намерение стать открытым и общительным, но впоследствии постепенно приобрел вкус к одиночеству, стал упорно сторониться общества и принял решение провести в своем собственном обществе остаток своих недолгих дней. «Я», — постоянно напоминает он себе, — «здесь ненадолго, и вокруг меня нет мне равных». В конце концов, его усилия по борьбе с одиночеством сделают свое дело. Он станет добровольным отшельником, утвердится во мнении, что другие недостойны его общества, что его высокая миссия требует уединения, что жизнь гения должна быть монодрамой, а его личная жизнь должна быть подчинена единственной цели – способствовать его интеллектуальному развитию. Отсюда, чем несущественнее личная жизнь, тем спокойнее и, следовательно, лучше. Порой он все-таки будет стонать под грузом одиночества. Всю свою жизнь я чувствовал себя безумно одиноким и всегда глубоко в душе вздыхал. Пошли мне хоть какое-то человеческое существо, но, увы, все напрасно. Я так и остался один, но могу сказать со всей откровенностью, что в этом нет моей вины, так как я никогда не бежал и не отталкивал от себя никого, кто был бы достоин звания человеческого существа. Кроме того, скажет он никогда не был по-настоящему одинок, потому что, и это еще один волшебный ключик самотерапии, у него был свой собственный круг близких друзей, состоявший из великих мыслителей человечества. Только один из них, Гёте, был его современником. Остальные принадлежали эпохе античности. В особенности он выделял стоиков, которых не уставал цитировать. Почти на каждой странице в «О самом себе» он приводит какое-нибудь изречение великих, подтверждающее правильность его собственных убеждений. Вот типичные примеры. «Лучший спаситель души, кто оковы с груди угнетенной сразу сорвал и однажды навеки всю боль пережил». Овидий. «Кто ищет мира и спокойствия, должен избегать женщин, главный источник страданий и раздоров». Петрарка. «Невозможно не быть счастливейшим тому, кто всецело зависит от себя и все полагает в себе». Цицерон. В современной психотерапии существует упражнение, которое называется «Кто я?». Каждый из участников берет 7 листков бумаги, пишет на них 7 ответов на вопрос «Кто я?» и складывает ответы в порядке значимости. После этого его просят брать по одному ответу, начиная с наименее важных, и критически оценивать то, чем для него является личность, которую он обозначил. Разотождествить ее с собой. И так до тех пор, пока он не доберется до своего главного «я». Точно так же поступал и Шопенгауэр. Он постепенно избавлялся от негативных черт своего характера, пока не доходил до того, что считал в себе самым важным. «Когда порой я чувствовал себя несчастным, это случалось потому, что я принимал себя за кого-то другого, а не за того, кто я есть на самом деле, и оплакивал горе и несчастье того, другого человека. Так, к примеру, я одно время принимал себя за лектора, который никак не может стать профессором, потому что никто не хочет слушать его лекции. Или за кого-то, о ком один ничтожный человек отозвался дурно, а другой распространяет небылицы. Или за любовника, от которого отвернулась девица, в которую он страстно влюблен. Или за больного, который по своей болезни вынужден сидеть взаперти в своих 4 стенах. Или за какого-нибудь другого страдальца, пораженного подобными несчастьями. Но я не был ни одним из них. Все они были подобны ткани, из которой сшито мое пальто. Какое-то время я носил его, но очень скоро сменил на другое. Но тогда кто же я? Я тот человек, который написал «Мир как воля и представление», книгу, в которой содержится решение важнейшей проблемы существования, возможно, отменившее все предыдущие решения. Я есть этот человек». И что же может потревожить его в те недолгие дни, что отпущены ему судьбой? Еще одним приемом самоуспокоения станет для него убеждение, что рано или поздно, возможно, уже после его смерти, его труды приобретут известность и коренным образом изменят метод философского исследования. Впервые эта мысль посетит его в юности и после уже никогда не оставит. В этом отношении он будет близок к Ницше и к Кьеркегору, в равной степени независимым и недостаточно оцененным мыслителям, которые были абсолютно и совершенно верно убеждены в том, что им суждена посмертная слава. Шопенгауэр будет с негодованием отвергать любые утешения, лежащие за пределами естественно-научного мировоззрения. Так он станет утверждать, что наши страдания происходят от того, что мы ошибочно считаем жизненные невзгоды случайностью и потому питаем себя надеждой, что их можно избежать. По его мнению, гораздо лучше смириться с истиной. Боль и страдания – неизбежная и неотъемлемая часть жизни. С Страдание как таковое присуще жизни, а от случая зависит только его форма, только вид, какой оно принимает. Что, следовательно, каждое наше горе заполняет место, которое без него сейчас же заняла бы другая горесть, теперь устраняемая первым. Он станет убеждать нас жить и осознавать жизнь сейчас, а не жить надеждой на лучшее будущее. Два поколения спустя Ницше воспримет этот наказ. Он станет рассматривать надежду как бич человечества и прикует к позорному столбу Платона, Сократа и поборников христианства за то, что они отвлекают наше внимание от той единственной жизни, которая у нас есть, призывая жить мечтами о призрачном будущем.